23 сентября. Сегодня решится, идет пьеса или нет. Полная генеральная репетиция с публикой. В зале представители правительства, главрепертком, пресс. На этот раз Станиславский вынужден был сделать противоположный ход. Накануне обращается к труппе с инструкцией. Ввиду серьезных обстоятельств, он категорически запрещает появляться в театре артистам и служащим, не занятым в спектакле. Приходит письмо от его учеников, больше похожее на соболезнование. «Сегодня, в трудный для вас и для театра день, все мы как один хотим передать вам и всему театру нашу тревогу и нашу душевную преданность». Начало спектакля. Публика очень холодна, потом постепенно оттаивает, теплеет, и к финалу зал побежден. «Пьеса может и, наверное, пойдет», — пообещал после спектакля Луначарский и добавил, — «впрочем, пока это мое личное мнение». Несмотря на все усилия противников пьесы, она была поставлена. 5 октября с триумфом прошла премьера. Проглотили, но не смирились. Готовили контратаку. Тут-то и обрушился на автора и на театр умело отрежиссированный шквал общественного мнения. Партактивисты и чекисты, тайные агенты и официальные критики, гласные и негласные стукачи объединились, чтобы добиться снятия спектакля. Парадокс. Бешеный успех у публики и многогласное осуждение в печать. Булгаков не успевал вырезать и развешивать по стенам, наклеивать в специальный альбом отзывы один ругательнее другого. Как велась эта кампания, видно по материалам лубянского досье. Испытанный прием — побить писателя руками его коллег. Вот закрытая рецензия драматурга Бориса Ромашова, по-видимому, заказанная ОГПУ. У него, как и у Булгакова, только что поставлена в студии Малого театра первая пьеса «Федька и Саул», тоже посвященная событиям гражданской войны на юге России. Кандидатура подобрана умело. Вот, мол, такой же молодой драматург и пишет о том же, но какая разница? И Ромашов старается оправдать доверие. Пьеса Булгакова явилась первым опытом старого МХАТа в области современного репертуара. Опыт, должно подчеркнуть, не удался во многих отношениях. «Дни Турбиных» пытаются дать эпическое полотно эпохи гражданской войны, но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов. Сосредоточивая внимание на жизни Турбиных, совершенно из трех сестер Чехова, автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину в розовых, уютных красках, рисуя ее героев. Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову, подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой. И никакой эпохи не может быть за кремовыми шторами, ибо нельзя и смешно пытаться дать эпическое полотно, не поднявшись на те колосники, откуда видны социально-классовые корни и границы революции. МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины. Система Станиславского возобновляется во всей своей широте, хотя сам создатель системы недавно в своей книге отказался от нее. Получается урок из давнего прошлого, и все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное введение диалога, истерия и тому подобное производят впечатление на публику. Большое мастерство и культура, несомненно, налицо в актерском исполнении, но тем хуже для спектакля. Как раз этот подход усиливает фальшивость самой пьесы. Никак нельзя говорить о современности в этом спектакле, совершенно чуждом новому зрителю. Новый театр должен противопоставить подобным пьесам действительно здоровую вещь, написанную во всеоружии классового анализа событий без турбинских извращений. «Здоровые вещи», стало быть, пишут такие драматурги, как Ромашов, ушедшие далеко вперед от чеховщины, но и словечко для писателя. Доносы на Булгакова в эти дни сыпались, как из рога изобилия. Из них делаются выжимки, агентурные сводки и посылаются наверх, начальству. От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим. Около художественного театра стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на дни Турбиных по тройной цене. А на Столешниковом у витрины фотографа весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки. Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 рублей процент. Вторая его пьеса «Зойкина квартира» усиленным темпом готовится в студии имени Вахтангова, а третья «Багровый остров» уже начинает анонсироваться камерным театром. На основании этого успеха Московское общество драматических писателей выдало Булгакову колоссальный аванс, который, конечно, не будет возвращен, если даже две остальные пьесы «Главрепертком» и «Запретит к постановке». Шумиха, поднятая в московской печати, способствовала тому, что Зойкина квартира в Киеве идет ежедневно при переполненных сборах. Сущее бедствие этот Булгаков уже и на Украину перекинулся. И вот что хуже всего. Меры, принятые против него, дают обратный результат. Получается, что сами чекисты добавляют ему популярность. Г.П. Ухов, близко стоящий к театру, жалуется, начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. Проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это вода на мельницу автора МХАТа. Пьеса ничего особенного не представляет, всю шумиху подняли журналисты и взбудоражили обывательскую массу. Во всяком случае, дни Турбиных — единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением. Но самое интересное в подобных сочинениях, конечно, не оценки и суждения их авторов, а те, выхваченные из летящего времени мгновения, в которых проступает сам Булгаков с живым лицом и живой речью. Вот он в интимной беседе на ужине после генеральной репетиции «Дней Турбиных» рассказывает, какую экзекуцию устроили его пьесе. Реперткому не нравится какая-то фраза, слишком обнаженная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней последующая, становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются, механически. В конце концов, целое место становится примитивом, обнаженным до лозунга. И пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный. Вот он приходит в театр и, увидев новые цензурные сокращения в пьесе, сокрушенно спрашивает, почему многие места пропущены, и слышит ответ, они именно не пропущены. Идет спектакль. В антракте к Булгакову подходит маленький, беспокойный человек и сходу заявляет, «Вас за эту пьесу следовало бы расстрелять». «А вы кто такой?» — недоумевающе спрашивает Булгаков. «Я Карл Радек». «Простите, но я и вас не знаю, и не знаю, кто такой Карл Радек». Известному партийному деятелю, идеологу и публицисту нечем крыть. Но такое не забывается и не прощается. 8 февраля 1927 года Гендин отправился в театр Мейерхольда на диспут, посвященный постановкам «Дней Турбиных» и пьесы Тринева «Любовь Яровая», и представил потом в ОГПУ обстоятельный отчет. По существу, вечер этот был общественным судом над Булгаковым, под видом дискуссии при переполненном зале. Председательствующий Анатолий Васильевич Луначарский, пробовал защищать Дни Турбиных. По своему содержанию пьеса не контрреволюционна, и хорошо, что она разрешена к постановке. Нельзя требовать от квалифицированной интеллигенции, чтобы она сдала все свои позиции и сделалась коммунистической. Но из-за поднятого вокруг пьесы шума и больших споров при разрешении постановки она превратилась в запретный плод, возбуждающий всеобщий интерес. В роли прокурора выступил все тот же Орлинский из глав реперткома, один из самых ярых хулителей Булгакова. Суть его речи, запальчивый и длинный, сводилась к тому, что Дни Турбиных — плод не запретный, а, к сожалению, не запрещенный. Это белая пьеса, кое-где подкрашенная под цвет редиски. Но сердцевина-то у нее все-таки белая, и все идет от этой белой сердцевины. Характерный признак пьесы — боязнь массы. В ней нет рабочих, нет даже денщика, прислуги. Там, в этой пьесе, не хватает только хороших генералов, чтобы двинуть в поход Белую гвардию. Совершенно неожиданно и любопытно было выступление Булгакова, записывает в отчете Гендин. Начав с того, что с 5 октября 1926 года критик Орлинский всячески преследует его, он хитро и довольно остроумно стал защищать своих героев. Что же ответил Булгаков на придирки своего обвинителя? Уступая настойчивым требованиям Орлинского, я ввел в свою пьесу следующую фразу. Лена просит Алексея позвать горничную Аннушку. Алексей сообщил, что Аннушка уехала в деревню. Что касается денщика, то его нельзя было достать в Киеве в то время, даже на вес золота. А большевиков я не мог показать, во-первых, потому что нельзя на сцену вывести полк солдат. Во-вторых, пьесу надо уложить с таким расчетом, чтобы публика могла поспеть к трамваю. И в-третьих, большевики надвигались с севера и до Киева еще не дошли. Любопытно отметить, пишет Гендин, что 2/3 партера аплодировали Булгакову, между тем как галерка кричала ему, что он неприкрытый враг. В антракте Булгаков собрал вокруг себя большую толпу, где продолжал идеализацию и защиту своей пьесы. Поведение писателя поразило не только Гендина, но и матерого, видавшего виды марксиста-полемиста Луначарского. В заключительном слове он отметил, что выступление Булгакова носило исторический интерес. Он очень хитро и с большой дерзостью защищал свою пьесу. Узнал Гендин и о том, как вел себя Булгаков после вечера. Один из ГПУховых, несший караул в доме Герцена, удачно оказался с ним рядом за ресторанным столиком. Булгаков был взволнован диспутом, с которого он удрал, не дождавшись конца. Он выступил на самозащиту, так как какой-то оратор врал на него, приводя несуществующие цитаты из Дней Турбиных. Когда публика начала кричать, что Булгаков в театре, его попросили на сцену, и он отругнулся. В общем, к спору о его пьесе, мы говорили около часу, он равнодушен. Его выводит из себя только одно — запрещение пьесы всюду, кроме художественного театра. Он мог бы заработать громадные деньги, но даже Зойкину квартиру везде запретили, хотя она и проскочила в Киеве 6 раз. Настроение, в отличие от эмигрантствующих писателей, менее агрессивное. Никаких выпадов против власти и никаких метаний. В голосе подергивание мускулов лица, едва заметным, чувствуется, правда, какая-то злоба, не совсем от бюджета исходящая. Если враг, то сдержанный и тайный. Не расстреляли, как предлагал Радек. Но в августе добились своего, пьесу сняли. Ненадолго. Сторонники ее уже через месяц перетянули канат на себя. На этот раз, кроме Станиславского и Луначарского, почему-то подал голос за Клим Ворошилов. Дни Турбиных шли еще 2 года, пока их не сняли опять, вместе со всеми другими пьесами Булгакова. Турбины вновь вернулись на сцену только через 5 лет. Пьеса пульсировала, то затихая, как задушенная, то вновь обретая дыхание. «На этой пьесе, как на нитке, подвешена теперь вся моя жизнь», — признавался в одном из писем Булгаков. «И еженочно я высылаю моленье судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».